Закатив глаза к потолку, Быковский резким ударом выбил из-под Валентина стул. Все произошло настолько быстро, что я не успела даже охнуть и вообще некоторое время сидела с открытым ртом, тупо глядя, как пастух разбивает об Иванова стул. Валентин сопротивлялся молча, и так же молча, с глухой ненавистью, они его избивали. Так продолжалось несколько скоротечных минут, пока я не нашла в себе силы, чтобы закричать, броситься к окну и распахнуть раму. На этом моя помощь и закончилась. Кока приставил к моему горлу нож и заставил меня замолчать. Какое-то время они его еще избивали, а когда он, обливаясь кровью, рухнул на пол, Пастухов достал длинную тонкую отвертку и, прицелившись, одним ударом всадил ее в сердце. Судорожно дернувшись, Валентин умер. «Подождите, Дания!» — напрягся Шагов. «О какой отвертке вы говорите? Вы можете описать ее подробнее?» «Да», — зашвыркав носом, ответила Довлятова. «Я как сейчас ее помню. Длинная такая, сантиметров 30, а если с ручкой, то и того больше. Ручка у нее прозрачная, чуть желтоватая, а сама она блестящая, тонкая, никелированная». «Вот это фокус!» — воскликнул Шагов и повторил как заклинание. «Длинная, сантиметров 30, а с ручкой того больше. Даня, а куда он ее дел после того, как убил Валентина?» «Он вытер ее, рубаху Иванова, а потом спрятал в карман своего пиджака». «Ясно!» — вытирая вспотевший лоб, кивнул подполковник. «Прошу вас, продолжайте!» Они вытащили у Валентина деньги, которых оказалось гораздо меньше, чем они рассчитывали. У меня началась истерика. Они заклеили мне рот пластырем и отхлестали по щекам. Убийцы посовещались, и пастух сказал: «Дело сделано, чижики. Теперь пусть она поможет вам перетащить труп в ванну, и таким образом окажется соучастницей этого мероприятия». «Никого я не буду перетаскивать!» Отодрав пластырь, заревела я, в бессильной злобе колотясь головой о пол. «Еще как будешь!» Угрожающе шагнул ко мне пастух. «Ты ведь не хочешь получить червонец за убийство своего дружка? Учти, мы с пацанами дадим такие показания, из которых будет ясно, что главным инициатором и подстрекателем убийства своего кобелька была ты, ведь именно к тебе в магазин он заявился, как только въехал в наш город. У нас и свидетель найдется, твоя вторая продавщица Нина Кутузова. Как видишь, я все рассчитал. Если ты будешь брыкаться, то мы или положим тебе рядом с клиентом, либо столько наговорим в ментовке, что засветит тебе червонец по самым скромным подсчетам. Думай и делай, как тебе лучше». Размазывая слезы и тушь, я помогла Быку и Коке перенести тело Валентина в ванну и думала, что на этом они оставят меня в покое. Но не тут-то было. «Куда это ты, голуба, намылилась?» — остановил меня пастух. «Я сделала все, что ты хотел», вырываясь из его рук, ответила я. «Чего же ты от меня еще требуешь? Кажется, я достаточно заморала себя вашей грязью». «Нет, моя милая, недостаточно. Вот когда отрежешь ему хотя бы одну руку, тогда и будет в аккурат». «Нет, не могу, хоть убейте». В ужасе от такого жуткого предложения я убежала в комнату и хотела выброситься из окна, но его поганые помощники сдернули меня с подоконника. Они вновь притащили меня в ванную и швырнули поверх Валентина. «Или ты сейчас же начнешь его четвертовать, или обе ваши туши нам придется свежевать самим», приставив к моей груди отвертку, заявил он. «Считаю до трех». Кое-как я вылезла из ванны и взяла в руки протянутый Кокой нож. Кажется, я сделала разрез по плечевому суставу, а может, просто в дальнейшем вбила это себе в голову, не знаю. Я потеряла сознание, а когда очнулась на полу в коридоре, то увидела, как Быка, склонившегося над унитазом, рвет и полощет. Потом его место занял Кока с тем же самым концертным номером. «Ублюдки! Козлы вонючие!» Бегая по квартире, злобно брызгал на них слюной пастух. «И за каким только чертом я с вами связался? Девочки-белоручки! Тошнит их, махровых бандюк! А бабки получать вас не тошнит?» «Извини, пастух, делать такую работу нам доселе не приходилось?» С дрожью в голосе признался Бык. «Непривычные мы!» «Непривычные! Так привыкайте! Оставляю вас здесь до завтрашнего утра! Если к моему приезду труп не будет расчленен, то помимо того, что вы не получите бабок, вы вдобавок наживете себе крупные неприятности! Это я вам обещаю!» «До утра-то постараемся», — неуверенно пообещал бык. «Я вам очень это советую. И смотрите за Динкой. Если опять вздумает бежать, то мочите без разговоров. Одним трупом меньше, одним трупом больше. Теперь нам все равно. Я понятно объясняю?» «Понятно», — поспешил ответить Кока. «Завалим ее, как белую лебедь. Можешь даже не сомневаться. Когда тебя завтра ждать?» «Не ваше собачье дело. Когда приеду, тогда и приеду. Части тела разложите по пластиковым пакетам, чтоб удобнее было выносить. Чао, идиотики!» Он ушел и закрыл за собой дверь на ключ. Два подонка еще несколько часов пытались разрезать тело на куски, но всякий раз дело заканчивалось унитазом. «Что же будем делать?» После очередной неудавшейся попытки отчаянно спросил Кока. «Завтра приедет пастух и устроит нам веселую жизнь». «Устроит так устроит», — сумрачно ответил бык. «Что ж теперь делать? Так ему и скажем. Не смогли, и все тут». «Сказать-то можно всякое, а все равно он так просто нам этого не спустит. А кроме того, труп может завонять, и тогда нам всем кранты». «А чтоб он не завонял, надо напустить ванну холодной воды». Так они и сделали, наполнили ванну холодной водой и, усевшись за стол, продолжили пьянку, периодически вспоминая о предстоящей над ними расправе, назначенной пастухом на завтра. Однако их опасения не сбылись. На следующий день пастухов не приехал, но позвонил и спросил, как идут дела. Проблеев что-то невразумительное, Быковский начал оправдываться, и я поняла, что Анатолий обо всем догадался и взбешен до крайности. Приехал он 28 августа, в понедельник, после обеда. Первым делом он заглянул в ванную, увидел труп и, основательно избив своих помощников, долго матерился. «Ладно, сукины коты!» После некоторого раздумья решил он. «На первый раз я вам это прощаю, но если такое повторится, то ваши родные будут вас долго и безуспешно искать. Вы меня поняли?» «Поняли, шеф!» Радостно и в один голос ответили подонки. «Учтите, что поступаю я так не из-за большой к вам симпатии, а потому что совсем скоро мне понадобятся подручные. Но если вы будете работать так же, как позавчера, то угрохаю вас, даже не моргнув глазом. А теперь поехали!» «Куда?» — испуганно спросили подельники. — Прогуляемся и решим, как нам быть дальше. Или вам не надоело сидеть и сторожить труп? Ты, сучонка, тоже собирайся. Одну тебя без присмотра мы не оставим. И не трясись, как зайчий хвост, не бойся, я тебя не трону. Покуда ты держишь язык за зубами, за свою жизнь можешь не волноваться. Это тебе говорю я, Толик Пастухов. А ты знаешь, что на ветер слов я не бросаю. Мы сели в его машину и действительно начали кататься. Я с Быковским молча сидела на заднем сиденье, а Кока расположился возле Толика, и они о чем-то негромко переговаривались. Тогда я думала, что речь идет обо мне, и у меня зуб на зуб не попадал от страха. Чтобы как-то им помешать, учинить надо мной расправу, я попросила остановиться возле кафе «Зеленый змей», сославшись на то, что мне все порядком осточертело, и я попросту хочу надраться. «Значит, достала бабу!» Удовлетворенный этой причиной, к моему великому удивлению, он остановился у бара. «Я полагаю, теперь она нам не очень опасна. Пойдемте, мужики, я тоже хочу малость заложить за галстук». Всей компанией мы завалились в бар и там основательно напились. Именно тогда Пастухов и предложил этой ночью вынести труп и закопать его в укромном месте. Когда я отказалась принимать в этом участие, он напомнил, какая судьба меня ждет в случае неповиновения. Делать было нечего, и я согласилась. Ночью мы перевезли труп в угнанной заранее машине и зарыли его недалеко от заводского забора. «Ну вот, теперь, когда твои руки по локоть в крови, ты можешь катиться на все четыре стороны!» Подъехав к дому, Пастухов выпихнул меня из машины, и больше я его не видела, но я все равно его жутко боялась и подбегала то к окну, то к двери каждые 5 минут. Наконец я не выдержала. В субботу, 2 сентября, я упаковала свои вещи и, позвонив хозяйке, сообщила, что должна срочно уехать. Этим же вечером пришла ее дочь и забрала у меня ключи. На автовокзале, забившись в угол, я просидела всю ночь до первого автобуса, следующего на Ульяновск. Вчера, в 10:30, я появилась дома и одним своим видом до смерти напугала маму. Вот и все, что я могу вам рассказать. Она помолчала, задумавшись, и вздохнула. А вы знаете, мне и вправду стало немного легче. Так и должно быть. Дина, а где и по какому адресу проживают Кокарев и Быковский? И, пожалуйста, как можно точнее, укажите мне место захоронения Валентина Иванова. Насчет адреса я вам сказать ничего не могу, потому как попросту не знаю, где они живут. А вот где закопали Валентина, объясню и даже лучше нарисую вам схему. Это будет просто замечательно. Одобрил ее готовность помочь Шагов. Это ощутимо сократит время поиска и непременно вам зачтется. Стараюсь. Протягивая подполковнику чертеж, невесело улыбнулась она. Дина, в целях вашей же безопасности я прошу вас никуда не выходить из дома. На телефонные звонки пусть отвечает мать. Кто бы ни звонил, вас нет дома, а где вы находитесь, она не имеет ни малейшего понятия. Вы с мамой живете вдвоем? Нет, у меня есть старший брат, но он сейчас на работе. Это уже лучше. Попросите его хотя бы на неделю взять отпуск, и пусть он побудет дома. Когда опасность минует, я вам обязательно позвоню. Спасибо вам за участие ко мне, никчемной, ядреной девице. В 20 часов стремительным шагом подполковник прошел в кабинет начальника. «Что, Васильич, все курим?» Поморщившись от едкого дыма, укоризненно сказал Шагов. «Пора бы норму сокращать». «Ага, завтра же сокращу. Что у тебя там? По глазам вижу, что-то надыбал». «Да ничего особенного», — наливая полстакана минералки, ответил подполковник. «А Вася-то наш крякнул?» «Крякнул, Саша, ничего не поделаешь». «А вы знаете, кто его крякнул?» «Догадываюсь. Дело рук пастуха и его компании. Но что толку? Доказательств-то у нас нет». Понимая, что Шагов неспроста завел этот разговор, равнодушно ответил он. «Как это нет? А зачем же я мотался в Ульяновск? Чтобы просто познакомиться с Данией Довлятовой, передать от вас привет и засвидетельствовать свое почтение? Есть у нас с вами доказательства, и очень даже веские». «Какие, например?» «Первое. Это отвертка, которой пастух уложил свою жертву, чей запах мы уловили в ванной комнате госпожи Брюхановой. Второе – чистосердечное признание самой Довлятовой с подробным описанием и даже чертежиком места захоронения тела ее гостя». «Что-то я тебя не очень понимаю. Если мы имеем отвертку, то чем же он проткнул Василия и Николая? Или у него их целый набор?» «Я предлагаю вам послушать ее показания. А я тем временем что-нибудь перекушу. У меня в холодильнике...» «Ни хрена нет!» — закончил фразу Фокин. «А вот у меня есть колбаса и хлеб. Купил специально для тебя. Сослуживцев и друзей надо не только уважать и ценить, но еще и любить, как родных детей. Садись и трескай!» «Сейчас. Только пробью адрес жительства Коки и Быка!» — обрадовался Шагов и умчался в свой кабинет. Хмыкнув, Фокин включил диктофон и, приложив его к уху, погрузился в воспоминания Дании Довлятовой. Чем дальше крутилась пленка, тем жестче становился его взгляд, а когда Шагов закончил свою вечернюю трапезу, Фокин уже достаточно созрел и был готов к немедленным действиям. «Берем сразу троих, или пастуха пока не трогаем, как ты считаешь?» «Полагаю, что он от нас теперь никуда не уйдет. Послушаем. Что нам выложат Кокарев и Быковский? Завтра утром откопаем труп, и тогда у нас будет чем его припереть и что ему предъявить. Показания одной Довлятовой пастухов отметет как мусор. Ну а пока мы будем крутить его дружков, за ним надо бы установить круглосуточное наблюдение. Неизвестно, что он выкинет, что отмочит, когда прознает о том, что этой ночью его подельники не явились домой. Наблюдение уже установлено. Как мы и условились, я попросил Ухова. А теперь он с двумя парнями-срочниками кукует в кустах в полусотни метров от дома, пока никаких тревожных сообщений от них не поступало. Когда в последний раз вы с ними связывались? Час тому назад, по сотовому. Он позвонил сам и сообщил, что пастухов только что поставил машину во двор и вошел в дом. Это успокаивает? Значит, едем за его дружками? Поехали! Вставая, согласился Фокин. Где они живут? И есть ли у них телефоны? Телефон есть только у Кокарева, а живет он неподалеку от нас. У Быковского телефона нет. Проживает он на самой окраине города, рядом с железнодорожным вокзалом. Какова будет очередность? Никакой. Чуть помедлив, ответил Фокин. «Работаем двумя параллельными группами. Ты с мужиками едешь за Кокаревым, а я с бригадой отправляюсь к Быковскому. Александр Николаевич, не в службу, а в дружбу. Распорядись подготовить машины и укомплектуй экипажи. А я хоть немного простерну физиономию. Не могу, глаза слипаются». Частный дом, где имел счастье проживать Михаил Быковский, оказался ветхим бревенчатым строением с покосившимся углом и прогнившим забором. Не доезжая до него несколько десятков метров, Фокин приказал остановиться и далее следовать за ним пешком, да еще при этом не кашлять и не издавать громких звуков, и вообще никаких демаскирующих звуков. В 22:00 дом с единственным освещенным окном был окружен с трех сторон тремя сотрудниками, а четвертую, парадную его часть, как наиболее опасную, контролировал сам господин подполковник. В целях рекогносцировки и следуя всем правилам военного искусства, он решил заглянуть в освещенное окно, а уж потом, сориентировавшись на местности и исходя из ситуации, действовать напористо и стремительно, используя фактор внезапности. Первые 10 метров, отделявшие его от окна, он преодолел успешно и неслышно. Но дальше все пошло кувырком. Невесть, откуда взявшийся тазик, наполненный дождевой водой и слизью, нарушил плавный ход операции. Падая, подполковник смачно выматерился и, чисто инстинктивно, стараясь удержать равновесие, потянул вперед руки. Правой рукой он сжимал пистолет. Этот-то пистолет и пробил таранным ударом оконное стекло. «Не двигаться! Всем лечь на пол!» — заорал он, ногой выбивая остатки стекла. «Вы окружены! В случае побега открывай огонь на поражение!» Сделав это грозное предупреждение, Фокин осторожно заглянул в проделанную им дыру и невольно хмыкнул, стараясь скрыть смущение. В маленькой грязной комнатушке никого, кроме безмятежно спящего мужика, не было. Отклячив зад, он лежал на обтрепанном диване и художественно храпел. Пустая водочная бутылка валялась в метре от него, и это давало основание предполагать, что перед сном хозяин основательно ее приласкал. «Владимир Васильевич, что с вами?» — врываясь в избу через дверь, тревожно спросил молоденький сотрудник и вскинул автомат, готовясь к схватке. «Вы ранены?» «Ага, он отстреливался до последнего патрона. Зови остальных и разбудите этого снайпера!» Пнув ногой в таз, еще раз выругался Фокин.